С каких это пор тебя укачивает? Когда мне это выгодно? Слушай, приятель, ты и твой стальной взгляд так нервируют ее, что она начинает побаиваться, как бы мы ни применили пытки. А я ничего такого не делаю. Слишком чувствительные свидетели либо забывают важные подробности, либо сочиняют их, чтобы угодить людям, ведущим допрос. Джейсон мрачно воззрился на керамическую статуэтку клоуна. «Я просто хочу поскорее с этим покончить». И не он один. Бригады специального назначения по всей стране выезжали к людям, сообщившим, что встречали Корнелию Кейс, выходившую из лимузина или загоравшую на пляже в Малибу. Но внимание Тони и Джейсона привлек звонок Барбары Шилдс, кассира бакалейной лавки Винсенти, штат Индиана. Шилдс заявила, что видела женщину, похожую на Корнелию Кейс, та покупала продукты в магазине. Она была в компании темноволосого мужчины, подростка и ребенка в розовой кепочке. Описание совпадало с тем, что было дано ведущими конкурса двойников, вплоть до коротких светло-каштановых волос. Прежде чем отправиться на эту встречу, Тони и Джейсон обсудили странную историю. Оба сходились на том, что вряд ли женщина, путешествующая вместе с тремя неизвестными, двое из которых были детьми, может оказаться мисс Кейс. Однако не мешало поговорить со свидетельницей лично. Кен Брэддок, их шеф, согласился. Мисс Шилдс вышла из кухни с запотевшим стаканом. Тони, на 90% убежденная, что они идут по ложному следу, улыбнулась. «Не возражаете, если мы присядем?» «Возражаю? Нет, что вы, располагайтесь». Хозяйка вытерла ладони о голубые слаксы и опустилась на край кресла напротив дивана. «Мне просто немного не по себе. Никогда раньше не встречалась с правительственными агентами». «Я вас прекрасно понимаю». Тони устроилась рядом с Джейсоном. Тот вынул блокнот, а Тони оставила свой в сумочке. «Почему бы вам просто не рассказать нам обо всем, что вы видели?» Шилдс снова нервно потерла ладони. «Видите ли, это было 2 дня назад, в пятницу. Я только вернулась с работы после операции». Она подняла руку. «Что-то с запястьем. Из-за того, что приходится постоянно выводить сканером на компьютер цены товара. Все только и болтают о необходимости помочь людям, работающих с компьютерами. А о кассирах вообще никто не думает. Считает, что мы мелкие сошки». Воинственное выражение ее лица показывало, что она привыкла к постоянным стычкам с покупателями. «Та женщина проходила через мою кассу вместе с красавцем-мужчиной, похожим на актера, и 2 ребятишками. Я была так потрясена, что 2 просканировала одну и ту же банку с детским питанием». «А почему вы удивились?» — спросила Тони. «Потому что она выглядела в точности, как Корнелия Кейс». «Обычное сходство, как у многих женщин». «Ничего подобного. Я всегда восхищалась миссис Кейс еще со времен избирательной кампании, поэтому и завела альбом вырезок и фотографий. Не пропускала ни одной статьи о ней. Я знаю ее лицо почти так же хорошо, как свое собственное». Тони ободряюще кивнула, пытаясь решить, поможет ли или повредит следствие то, что Барбара Шилдс оказалась ярой поклонницей Корнелии. Она стригла волосы и покрасилась. Но черты лица не изменились. «Не знаю, видели ли вы когда-нибудь ее увеличенные снимки. Сейчас, погодите, я покажу». Барбара поспешила к книжному шкафу и вытащила несколько толстых альбомов. Быстро пролистав страницы, она достала фото первой леди с обложки прошлогоднего журнала «Тайм». «Вот здесь, рядом с бровью, маленькая веснушка, клянусь, 100 раз смотрела на снимок, прежде чем ее заметила. У той женщины из очереди была такая же». Тони пристально всмотрелась в то место, куда указывала женщина. «Выглядит скорее, как волосок на негативе». «И голос ее», — продолжала Шилдс. «Вы знаете голос миссис Кейс?» Свидетельница кивнула. «Я стараюсь смотреть все ее выступления по телевизору. У той женщины даже выговор, как у миссис Кейс». «Что она вам сказала?» «Она обращалась не ко мне, спрашивала у мужчины, с чем делать сэндвичи». «Они общались по-английски?» Барбара изумленно заморгала. «Конечно». «И никакого иностранного акцента?» «Нет». «Повторяю, она просто копия миссис Кейс и по внешности, и по голосу». Тони и Джейсон переглянулись. Джейсон подался вперед. «Попытайся вспомнить их беседу до последнего слова». «Она поинтересовалась у мужчины, с чем он хочет сэндвичи, и он ответил, что любит горчицу. Потом девочка заявила, что хочет купить маленькую книгу в бумажном переплете, которая стояла на стенде вместе с астрологическими прогнозами. 10 секретов идеального секса. Женщина сказала «нет», а девочка начала спорить. Мужчине это не понравилось, и он велел девочке слушаться. Слушаться Нелл. Потом малышка. Нелл?» Тони стиснула стакан. «Он так называл женщину?» Барбара Шилдс кивнула. «Я сразу подумала, что Нелл звучит почти как Нили. Это прозвище дали миссис Кейс и ее друзья».